Глава 5. День на базе «Рамштайн» прошел маятно. Игнат обошел несколько кабинетов, в каждом из которых пришлось задержаться. Военные чиновники НАТО требовали тошнотворно подробные отчеты о произошедших событиях и участии хаосита в них. Игнат бы закипел, но все смягчалось предельно вежливым и дружелюбным отношением. Хаосит еще не привык к тому, что теперь он очень редкий кадр, востребованный любым государством Земли. Везде ему не по разу намекали, что стоит только пойти на службу, как Кедрова осыплют всевозможными благами. Он будет купаться, словно сыр в масле. «Это вы еще и половины моих сил не знаете», — не без самодовольства усмехнулся Игнат, выходя из очередного кабинета. Он перевел взгляд на кипу бумаг и выдохнул. «Кажется, отстрелялся». Оставалось только зайти и получить расчет до направления на нужный рейс. Гражданская авиация, похоже, окончательно скопытилась, так что возвращение в Россию было не таким простым делом, как раньше. Игнат осмотрелся, ища глазами нужный кабинет. Он находился в коридоре военного управления «Рамштайна». Несмотря на разгар утренней суеты, здесь было чисто и ухожено, как и везде у немцев, по крайней мере, в военных вопросах. «Ага», — отметил он нужный кабинет. «Туда». Подойдя к искомой двери, он постучал и вошел внутрь. За дверью ему открылся кабинет, где сидела довольно молодая девушка. Игнат пробежался глазами по фигуристой блондинке, прежде чем встретиться с ней взглядом. Судя по сосредоточенному и внимательному взору, офицерские погоны она носила не зря. Игнат уже заметил, что в армии НАТО офицерский состав куда менее малочислен. Такой молодой специалист — явление редкое. «Привет», — сказал он на английском и, подойдя ближе, протянул папку с документами. «Доброе утро». Девушка пробежалась взглядом по бумагам и нашла его имя. «Игнейт». «Игнат», — машинально поправил ее хаосит. Он уже заметил, что коренные немцы, составлявшие львиную часть управляющего штата, произносили его имя чище. Девушка, скорее всего, была из другой страны. «Прошу прощения», — мило улыбнулась ему собеседница и протянула руку. «Аманда». Хаосит молча ответил на рукопожатие и сел в удобное кресло. «Да, вы прошли все, что надо», — произнесла Аманда, разглядывая бумаги. «Я так понимаю, вам нужен расчет и организация отправки в Россию». «Верно», — кивнул Игнат. «И поскорее бы». «Понимаю», — улыбнулась Аманда. «Умаялся бегать по кабинетам». Игнат удивился такому обхождению. Но, видимо, до этого кабинета добирались только элитные сверхи, и с ними разговор велся в особом ключе. «Немного», — пожал плечами хаосит. «На самом деле все терпимо». «Может, чаю?» — заботливо обратилась к нему Аманда. Увидев кивок, она тут же нажала кнопку на телефоне и отдала нужное распоряжение. «Так, значит, у вас 59 тысяч долларов», — сказала девушка, вернувшись к делам. «Как хотите, наличными или банковской картой?» Игнат все еще относился к оплате как к не особо нужному мелкому бонусу. В России деньги вполне могли оказаться бесполезными фантиками с учетом того бедлама, что там творился в момент отъезда Игната. Да и здесь, скорее всего, их ценность ощутимо просела. «Давайте наличными», — без особого интереса произнес он. К его удивлению, Аманда тут же отдала распоряжение. Игнат думал, что придется ехать в какой-нибудь банк, но, кажется, с ним собирались рассчитаться на месте. «От продления контракта вы отказались», — вновь заглянула в бумаги Аманда. «Верно», — коротко бросил Игнат. «А что так?» — спросила девушка. «Уверяю вас, для востребованных специалистов условия очень хорошие. Уровень жизни будет обеспечен не хуже, чем в мирное время». Мысленно Игнат поморщился. Кажется, чай ему предложили не просто так. И здесь сейчас будет очередная попытка вербовки. Благо, что мягкой. Государства Земли сейчас работали в настоящем союзе, поэтому нагло передирать кадры не смели, чтобы не ссориться. Аманда не зря занимала свою должность и моментально считала его реакцию. «Не волнуйтесь», — обезоруживающе улыбнулась она. «Я лишь хотела сказать, что есть места, где вас будут ценить намного выше, чем даже здесь». Игнат подметил, как она выделила последние слова, и немного удивился. Это было что-то новенькое. «О чем вы?» — спросил он, не понимая, о чем речь. «Где еще круче, чем НАТО, которые сейчас считались номер один на Земле?» «О жизни и работе в Америке», — ответила Аманда, изучающе глядя на него. Игнат хотел было спросить, чем это предложение отличается от остальных, но осекся. До этого ему делали предложения, но все они касались Европы. Однако сейчас акцент был смещен на США. Почему? «Вы заработали 50 тысяч», — продолжала убеждать Аманда. «Вы получите 1 миллион только за переезд в Америку. Уверяю вас, деньги там есть, где и на что тратить тоже. Европа и рядом не стояла». «Лям баксов?» — мысленно присвистнул Игнат. «Это к старости по гонорарам и футболистов догоню». Прозвучавшая сумма заставила Игната глубоко задуматься. Нет, его не снедала алчность, вопросы вызывали другие моменты. Речь женщины звучала так, будто НАТО, на которое он работал до сегодняшнего дня, и США — это разные конторы. Вот только Игнат, как и любой русский, считал все это одной силой. Мужчина мысленно прокрутил в памяти мировые новости, за которыми он хоть и мельком, но следил. Когда случился удар, и монстры вылезли из аномалий, мир погряз в безумии. Американцы тогда временно самоустранились из Европы, занятые наведением порядка в стране. Мало того, они наглым образом вывели из нее множество сил и ресурсов, отправив все к себе. Европа хоть и продержалась, но не вся. Некоторые страны, как та же Швейцария, превратились в мертвые земли. «Могло ли это вызвать раскол?» — задумался Игнат. «Очень даже возможно». Европа такое могла и не простить. Возможно, НАТО в тот момент прекратило быть проамериканским блоком. Тогда получается, что Аманда здесь — засланный казачок, что вербует людей. Размышления пронеслись в голове мгновенно. Аманда тем временем продолжала убеждать, пристально изучая его реакцию. То, что клиент оставался холодным, ее не смутило. «Вы, может, не знаете, но сейчас в США сильные сверхи куда популярнее голливудских звезд», — улыбнулась женщина. «А вы будете среди первых из них?» «Интересно, насколько много она знает обо мне?» — нахмурился Игнат после этой фразы. «И откуда?» Он вспомнил, что из отрядов сверхов только подразделение «Хаммера» было американским. Вполне возможно, его нахождение здесь имело куда больше смысла. Американец мог грамотно передавать информацию о лучших сверхах, а потом их уже аккуратно вербовали, как его сейчас. «Светская жизнь, общение со звездами», — перечислила Аманда. «Вы будете по-свойски общаться с Брэдом Питтом, а утром просыпаться с Билли Айлиш в постели. Каково, а?» Игнат рассмеялся от последней фразы. Однако внутренне пришлось признать, что он уже куда более серьезно прислушивается к словам девушки. «Она предложила деньги, славу и секс. Все по методичке», — отметил Игнат. «Осталась только власть». «Как я понимаю», — произнес он с улыбкой, «это не все, что вы хотели предложить». И он попал в яблочко со своей догадкой. «Сверхи теперь обладают множеством дополнительных прав», — кивнула Аманда. «Для вас есть статус «особый гражданин».» Чем больше говорила женщина, тем больше вопросов возникало в голове Игната. Главным образом, его интересовали дела в Штатах. Недолго думая, он решил включиться в игру. Раз его обрабатывают, то почему бы и ему не заняться тем же? Хаси чуть расширил область контроля вокруг себя настолько, чтобы женщина попала в ее радиус. Так концентрироваться на ее разуме было очень просто. Ничего серьезного Игнат не применял. Все же человек перед ним не был врагом, да и могло быть видеонаблюдение. Он лишь постарался немного улучшить расположение и придать беседе доверительности. Хоть Игнат последнее время и не тренировался в ментале, вышло довольно легко. Возможно, дело было в многократном превосходстве уровня, а может, в чем другом. Улыбка Аманды стала чуть более естественной, а сама она наклонилась к Игнату поближе. «Только между нами, Аманда». Он постарался улыбнуться как можно мягче. «Вам все же нужны, или это я особый?» «Ну, разумеется, вы особый мужчина. Как может быть иначе?» Тут же польстила ему собеседница, осветившись завлекающей улыбкой. «Не туда увел», — мысленно поморщился Игнат. В управлении людьми он не был силен и действовал больше наугад. Он продолжил воздействие, одновременно мягко раскалывая собеседницу. «Не волнуйтесь, мы русские не из болтливых», — произнес он. «Да и подставлять такую красавицу я хочу меньше всего». Аманда посмотрела на него пару мгновений, будто борясь с собой, после чего все же добавила. «Разумеется, я работаю со многими», — намекнула она. «Но насчет вас и правда особые указания». «Значит, особые», — мысленно повторил Игнат. Про себя он уверился, что это работа Хаммера или его ребят. Была еще Рафаэль с ее предложением, а также возможность утечки информации от кого-то из русских, но Игнат склонялся к первой версии. «Все же Европа остается проходным двором для американцев», — подумал он. «А есть какая-то информация по поводу дел в Штатах?» — спросил Игнат, пользуясь тем, как хорошо сработала область контроля. «Несколько дней назад разломы открылись во многих местах», — послушно ответила Аманда. «И в США, и на твоей родине». «Вот же!» — Игнат был удивлен. Проспав несколько дней, он, похоже, умудрился пропустить такую важную новость. «И как успехи в США?» — спросил он, почувствовав острое любопытство. «А про Россию что-нибудь знаете?» В лагере военных в городе эта новость даже не обсуждалась. Впрочем, неудивительно. Там и так экшена по горло хватало, чтобы не интересоваться чем-то другим. «Только Китай буквально вчера отчитался о первой победе», — произнесла Аманда. «Ваши русские, как и наши, лишь подтвердили открытие червоточины. Больше публичных заявлений не последовало». Подобная тишина настораживала. Ведь, по идее, разные страны должны были жопу рвать, чтобы выпендриться друг перед другом и завоевать как можно больше влияния на новом поприще. «Могли ли возникнуть проблемы?» — невольно задумался Хасид. «И могли ли они появиться из-за башка, который получил талику власти на земле?» При всем своем безразличии к тем же америкосам он не желал им проблем. Все вместе сейчас земляне делали одно дело. Игнат еще немного поспрашивал, но ничего особенного выяснить не удалось. Аманда, занятая по горло своим делом, не интересовалась подробностями других сфер, да и давить на нее сильно не хотелось. Оборвав очередную ее попытку вербовки, Игнат пообещал подумать при некоторых условиях. После этого женщина все же дала ему информацию по рейсам и оформила документы. «Эх», — с иронией подумал Игнат, выходя из кабинета Аманды. «А ведь неплохо бы просыпаться с Билли Айлиш, если она, конечно, не мутировала за это время». Всерьез о поездке в Штаты он пока не думал. Сейчас на первом месте стоял вопрос с личной силой. После этого Игнат хотел выяснить, как успехи с червоточиной на родине. Тем более, что, судя по слухам, вход в нее располагался на малой родине Игната. Мысли скользнули к будущему рейсу в Россию. Оказывается, ради него задержали самолет делегации российских чиновников. Даже получив некоторую известность в России, Игнат еще никогда не сталкивался с таким отношением. Что же его могло вызвать? Подобное больше настораживало, чем радовало. Игнат позавтракал тут же, в столовой при военном управлении. Здесь он и прождал еще около часа, пока к нему не подошел отправленный Амандой человек. Отправка приближалась. Загрузившись с вещами в штатный автомобиль, они поехали к взлетно-посадочной полосе. Здесь, как всегда, было не протолкнуться. Рамштайн был ближайшим действующим аэропортом к плато Европа, и неудивительно, что загрузка у него была максимальная. Разглядывая расширенную площадку для грузовых самолетов, Игнат увидел привычную суету. Вдруг, краем взгляда, он зацепился за что-то знакомое. Повернувшись, Игнат увидел альтийцев. Под охраной их грузили в один из самолетов. «Много их привозят на отправку?» — спросил Игнат у водителя. «Да черт его знает!» — отмахнулся помощник команды, молодой чернокожий парень. «Но иногда вижу, да, партиями отправляют». Игнат еще раз посмотрел на людей с синеватым оттенком кожи. На брифингах командирам давали особенный указ, чтобы не давали подчиненным жестить с аборигенами. Оставалось надеяться, что участь их не будет слишком тяжелой. «Происходящее похоже на колониальные войны», — подумал Игнат. «Вон, твои!» — отвлек его от раздумий голос водителя. Повернувшись, Игнат увидел военный грузовой самолет ВКС. Игнату даже показалось, что это тот самый, на котором он прилетел. Только рассмотрев номер на борту, он понял, что ошибся. Сейчас происходила погрузка, и видно было, что все торопились. Неудивительно. При текущей разгрузке Рамштайна окно для каждого взлета было совсем коротким. По приближению на них обратили внимание. Хаосит ощутил, как его пристально разглядывают чиновники. «Неудивительно», — подумал Игнат. «Если они меня одного и ждали». Доехав, он попрощался с чернокожим водилой. Почти тут же подлетел бравого вида вояка с краповым беретом на голове. Похоже, один из охранников дипмиссии. «Ваши документы!» — гаркнул он. «Штабной», — осмотрев его, поморщился Игнат. «Оставь!» — послышался спокойный голос. «Наш это!» От самолета к ним подошел один из сотрудников дипломатической миссии. «Ты Кедров Игнат, да?» Он повернулся к Хаоситу. Это был высокий мужчина. Седые волосы и очки придавали ему интеллигентный и вместе с тем серьезный вид опытного управленца. Игнат подумал, что раньше непременно бы вытянулся. Сейчас же он ощущал перед собой лишь хрупкого, слабого человека. «Верно», — спокойно кивнул он. «Долго ж ты там возился?» — кивнул незнакомец и протянул руку. «Евгений!» Игнат пожал руку Кедров. «Пошли на борт», — показал рукой Евгений. «Вылетать надо в темпе, да и заколебались уже сидеть у немцев». Комфорт на грузовом самолете был минимальным, но едва ли уже кто обратил на это внимание. Тем более все, даже чиновники, были хоть и слабыми, но сверхами. Дары на укрепление тела намного подняли порог их выносливости. Евгений в общении оказался вполне нормальным человеком, разговаривавшим по-свойски. «Так чего это меня вдруг так резко дернули?» — обратился Игнат к новому собеседнику, желая прощупать почву. «Аж самолет с вами задержали». «Сам пока не в курсе», — пожал плечами Евгений. «Ну да, причина определенно должна быть». Собеседники замолчали, так как из-за взлета шум серьезно препятствовал беседе. Лишь через несколько минут уровень шума снизился до приемлемого. Хаосит еще немного поспрашивал чиновника о делах в России. Тот больше отвечал обтекаемо и общался нейтрально-вежливо. Похоже, он и сам не понимал, кто такой Игнат и как правильно с ним обращаться. Закончив общение, Кедров решил, что подремать будет куда более важным занятием. В России, как минимум поначалу, надо будет держать ухо востро. Еще неизвестно, какие там порядки и как его примут. С этими мыслями он и заснул. В кабинете владыки Альта царил абсолютный бардак. Для педантичного аккуратиста, каким был эсфирий, подобное было более чем необычно. Сам мудрейший выглядел под стать кабинету. Засаленные волосы, неумытое лицо, слезящиеся покрасневшие глаза и несвежая мятая одежда. Все буквально кричало о ненормальности его состояния. Сейчас он, сидя на полу, лихорадочно перебирал кипу древних текстов. Какие-то заботливо откладывал, а иные небрежно отбрасывал в угол. В этот момент с рабочего стола раздался сигнал входящего вызова. Разорвав тишину, звонок заставил мудрейшего вздрогнуть. «Кто опять?» — с рывком вскочил эсфирий. Он подбежал к своему столу. Из-за наваленных бумаг активировать пульт не представлялось возможным. Разозлившись, эсфирий сбросил все на пол и нажал заветную кнопку, прерывая неприятный звук. «Да!» — в последний момент он все же усмирил эмоции и ответил почти нормально. «Владыка!» — послышался жесткий голос одного из военачальников. «Вы все еще не ответили на мой отчет». «Я же отдал вам всю полноту власти в военных вопросах!» — недовольно ответил эсфирий. «Делайте, что надо!» «И все же требуется ваша санкция на применение особого оружия». Чуть тише ответил голос на той стороне. «Сейчас!» Эсфирий пробежался глазами по голографическому экрану, отметив, что и правда пропустил последние отчеты. «Прошло уже несколько дней», — с легким беспокойством подумал он. «Похоже, я перебрался с стимуляторами». Эсфирий бегло пролистал отчеты один за другим. По мере прочтения он все больше хмурился. Если захват Карантана был предсказуем, то резкое открытие новых порталов случилось раньше ожидаемого срока. Ряд поражений буквально за последние дни был и того хуже. Последним документом шел запрос на использование всех доступных запасов энергетических кристаллов для применения оружия. «Каковы прогнозы ученых?» — спросил эсфирий. «Есть опасность, что взрывы ускорят сопряжение миров», — глухо произнес голос на стороне. Эсфирий выдержал паузу, принимая решение. Собраться с мыслями было очень тяжело, когда разум был занят совсем другим. «Используйте только в крайних случаях», — наконец произнес он. «По шкале уровня угрозы от четвертой и выше». «Есть мудрейший», — глухо донеслось из переговорника. Связь со щелчком прервалась, а эсфирий еще несколько минут сидел в полутьме кабинета без движений. «Времени и без того мало, а сопряжение еще и ускорилось», — сокрушенно покачал он головой. «Но должен же быть выход!» Еще немного, и эсфирий, всегда скептически относившийся к вере, готов был взмолиться об озарении. Пока мудрейший готовил свой план, в мире Альт действовали и другие силы. Первостихия явила себя в реальность. Вслед за ней начал действовать и Бог. Все это лишь ускоряло маховик апокалипсиса.